К нам медленно направились, из арки ведущей в зал, откуда доносится смех, звон бокалов и тихая мелодичная музыка, дама и мужчина, вероятно и являющиеся владельцами всего этого. Моложавая женщина, на взгляд под 30 лет, увешана драгоценностями, одета в изысканное платье и держащая в руках веер. Красиво, ничего не скажешь, грудь, правда, готова из декольте выскочить, да длиннющий разрез у платья до бедра, вызов всем и вся, слишком смело и откровенно. Ведет ее под руку господин лет на 100 постарше, не меньше, мэр и муж или ее дедушка. Нет, так как они встречают гостей, а вечеринку дает мэриха, то статус понятен. Так вот, господин щурит глаза, ростом он на пару голов ниже своей дамы, щуплый, седой, но одет в шикарный костюм из переливающейся ткани, писк моды в столице. Блин, а как же Эрни назвал имена мэра и его супруги? Вот вылетело из головы. «Позвольте засвидетельствовать вам наше почтение», — склонил голову, а потом протянул руку спутнице господина. Та чуть улыбнулась, но свою ручку для поцелуя мне подала. «С кем имею честь?» — нейтрально спросил мэр. «Ну, уверен, что никто другой нас не может встречать. Промышленник Марк Климов с помощницей», — представился я. «Да, заводов у меня нет, как и какого-то капитала за душой, но это не мешает себя так назвать. Планы-то имеются, и пусть первый в меня кинет камень, кто в этом усомнится? Да и никем другим представиться не мог, все остальное проверяется на раз. Ходить по тонкому льду и выдавать себя за посланника короны, глупо, иностранца, можно, но и там такой статус проверяется мгновенно. В данном же случае, выбрал оптимальное решение, на свой, разумеется, взгляд. Нет, не только под промышленника косить собираюсь, но и как бы намекну, что за спиной стоят высокие чины, хотя это следует одно из другого. Очень приятно, расцвел в улыбке мэр. В свою очередь, будучи непредставленным, обозначу свой пост. Мэр Рувеля, Глория Салмания и моя супруга, он чуть склонил голову, Галния, графиня Галния, поправила женщина своего мужа. Ой, дорогая, мы же договорились, чтобы без титулов, чуть поморщился мэр, но зорко на меня посмотрел. Хм, титулами не обзавелся, хотя парни и предлагали состряпать бумаги. Нет, погореть на подделке документов у меня желания нет, да не так тут титулами кичаться. Хотя, окончи я академию, увы, но ненаследуемый титул тоже немного значит. Нет, если уж ставить перед собой высокие цели, то и стремиться к ним. Да, в столице тоже мода пошла обращаться ко всем коротко. Да и все равно сразу видно, кто из себя что представляет. Неожиданно вступила в разговор Рияла. Кто-то высоко взлетает, а мой графский титул не помогает, а иногда и помехой является. «Да что ты говоришь?» – всплеснула руками Галния, а потом выразительно на меня посмотрела. «Блин, ну Риялка, получишь от меня, я же не в зуб ногой о твоем титуле. Попытаюсь выкрутиться». «Да, помощница, забыл полностью представить», – деланно покаялся я. «По каким-то вопросам она мне очень помогает. Прошу любить и жаловать, графиня Рияла». «Рияла Салмия», – протянула моя спутница руку мэру, который с заметной паузой, но все же сделал вид, что ее поцеловал. «Позвольте представить вам наших гостей», — улыбнулась Галния и взяла меня под руку, со словами. «Не против, как можно отказаться от такой прелестной спутницы?» Сделал я ей комплимент. Галния оценивающе на меня скосила глаза, а потом обратилась к мужу. «Дорогой, покажи Рияле, что тут у нас и как». Хм, старому графу это не слишком понравилось, он чуть заметно поморщился, но ослушаться жену не посмел. «Понятно, балом правит Галния. Уж не знаю по какой причине, но мэр находится под каблуком, точнее, под длинной шпилькой. Следующие минут 20, хозяйка меня перезнакомила с гостями, являющимися по статусу заметно ниже владельцев особняка. На гостях нет подобных украшений, наряды на порядок скромнее. Правда, те же служивые, к коим относится начальник гарнизона и тайной стражи, в форменных мундирах и без своих жен. Разговор идет ни о чем. Мэриха расспрашивает о столичной моде, погоде и безбожно флиртует. Странно, но о цели моего визита узнать не пытается. Пару раз упросила потанцевать, я же ничего против не имею, но пока никак не могу представить, как впарить несуществующее и получить за это золотишко. Рияла мне на глаза попадается, но девушка в отличие от меня, просто прогуливается по залу и время от времени с кем-нибудь вступает в разговоры, а вот кавалерам в танцах отказывает, ссылаясь на документы. «И какие же в почете развлечения в столице?» — задала вопрос Галния. «Все, как и везде», — пожал плечами, а потом перечислил. Приемы и балы, охота и скачки, покер и флирт. Ао, даже флирт, рассмеялась хозяйка, обмахнувшись веером и стрельнув глазками. Как и в данном месте, усмехнулся я. Там, где находятся обворожительные дамы, всегда есть мужчины, желающие обратить на себя внимание и наоборот. А в наши края с чем пожаловал? Спросила графиня, продолжая мило улыбаться. Ради данного вопроса мы и прибыли на этот прием. Но меня насторожило, что Галния заметно напряглась в ожидании ответа. Женщина словно ждет какого-то подвоха. С одной стороны, можно сказать, что привез награду или поощрение, кивнул в сторону роскошной люстры под потолком, намекая на высокие чины. С другой стороны, насаждение в удаленных городах королевства новых технологий и достижений. Естественно, если народ к подобному готов и местные чины не хотят остаться позади. И какие же у тебя награды и полномочия? Томно прошептала графиня, приблизив на минимально приличное расстояние свои губы к моему уху. Как таковых их и нет, еще раз повторюсь, что все зависит от благосклонности и дальновидности властей, витиевато ответил, наводя тень на плетень. Не желаешь ли отужинать со скромной графиней и рассказать о своих предложениях в непринужденной обстановке? Сделала моя собеседница полупрозрачный намек и кивнула лакею, разносящим фужеры с шампанским. Графиня взяла фужер, я последовал ее примеру, и мы чокнулись, глядя в глаза друг другу. Выпив напиток, вернули пустые фужеры слуге, который сразу же испарился из поля зрения. Вообще складывается ощущение, что к нам никто не подходит из-за интереса графини к моей персоне. Тот же мэр и тот не спешит пообщаться. Вероятно, за ужином смогу представить вашему мужу, скажем, кое-какие предложения и видения, исходящие из... Помялся, как бы подбирая слова, а потом закончил. Видение развития королевства, прогрессивность и новаторство, когда магию смогли скрестить с техникой, понятливо кивнула графиня. А ты меня на своем автомобиле когда-нибудь прокатишь? Неожиданно перепрыгнула на совершенно другую тему моя партнерша, в данный момент по танцу. В это время мы медленно вальсируем по залу. Краем глаза наблюдаю, что Риялу обхаживает какой-то франт, явно рассыпавшись в комплиментах. Хаем, интересно, что происходит с Арнеем, так и тянет его набрать и узнать, как дела, но нельзя. В том числе следует и делать вид, что дела до своей помощницы нет. Блин, а ведь графине отлично известно, где мы остановились и какие номера сняли. Плохая бы она была хозяйка, если не уточнила данный вопрос. Галния же ни словом о нашем месте проживания не обмолвилась. Впрочем, гостиница, с вероятностью, под 100% принадлежит ее семье или кому-то близкому. Да и тайная стража тут о приезжих портреты составлять должна и докладывать своему начальству. Мы же личности темные, но приехали, можно сказать, с шумом, но не кичимся. Этот момент их обязан заинтересовать, и, понятно, почему ведут себя столь осторожно, боятся стоящих за нами людей. Им не может на ум прийти, что сами по себе и никого не представляем. Прокачу и покажу, в том числе и научить управлять им могу, ответил графиня и склонился в поклоне, благодаря партнершу за танец. Ловлю на слове, воскликнула она и чуть заметно, так чтобы видел только я, прикусила нижнюю губу. Понимаю, что тебе необходимо пообщаться с моим мужем, да и я веду себя словно девчонка, забывшая о приличиях, а на мне же гости. Марк, ты иди к Глорию, займитесь мужскими разговорами, развлекитесь, сыграйте в карты или выпейте. Главное, она улыбнулась, не танцуй с местными охотницами. Учти, тут приличное количество вдовушек и просто одиноких дам, мечтающих захомутать выгодного жениха. Понял, склонил голову, а потом утонил. Так мы еще встретимся, ты что-то про ужин говорила и про катание на авто. Знаешь, ночью, когда свет фар разрезает ночную тьму и машина летит вперед, лететь не стоит, люблю медленно и обстоятельно, прозрачно намекнула Мэриха, чуть не вогнав меня в краску. После ужина, тебя найдут и пригласят, уезжать не торопись, а своего слугу и помощницу можешь уже в гостиницу в скорости отправлять. Все, я пошла, она обмахнулась веером и грациозно удалилась. Так, явно мой план ушел в сторону, которую не мог предвидеть. С другой стороны, Риала меня знатно раздразнила, а графиня не дурна собой, фигурка точеная, грудь тяжелая, кожа молодая, личико симпатичное. Да и по возрасту недалеко ушла, лет ей меньше, чем показалось на первый взгляд, просто по статусу обязана выглядеть умудренной жизнью. Завести интрижку, на которую она набивается. Мало информации. У такой дамы обязательно есть или имелись любовники, и мужу об этом известно. Как он отреагировал? Возникнут у меня проблемы или сделает вид, что старый слеп? Ну, в данный момент времени мэр мне радостно улыбается, словно не его жена мне посвятила час своего времени, бросив на произвол гостей. Марк, позволь представить тебе начальника гарнизона, мэр указал на пузатого с пышными усами, в форме полковника одного из своих собеседников, Зариквалтов. Очень приятно, пожал я руку полковника, а это управляющий промышленностью Рувеля, Киран Смазов. Мэр кивнул в сторону пожилого и седоволосого господина с цепким взглядом и тремя массивными перстнями на правой руке, левая без колец. Рад познакомиться, Марк Климов, пожал руку промышленника. Так, настрой и для покера мало, неинтересно, задумался мэр, а потом, спохватившись, посмотрел на меня. Марк, ты же составишь нам компанию, с хорошими людьми грех не сыграть, улыбнулся я. Эх, кого бы нам еще пригласить, задумчиво протянул мэр, оглядывая взглядом гостей. Вирта не зови, он нас под орех разделает, сказал промышленник. Ага, сыскарь играет слишком хорошо, иногда складывается ощущение, что крапленными картами, хотя и не по должности это, пробурчал в усы полковник. Может, графа Истанева, предложил промышленник и почему-то вперился в меня взглядом. Естественно, отреагировать никак не мог, понятия не имею, о ком речь. Нет, нет, он слишком молод и импульсивен, отмахнулся мэр рукой. Так и втроем можно сыграть, вынес я предложение. Мне уже порядком надоел этот разговор, затеянный ради моей реакции на неизвестные имена. Они явно пытались меня проверить, но мне на самом деле ничего не говорят упомянутые люди. Да и играть-то не собирался, мало того, что наличных кот наплакал, но показывать свою несостоятельность нельзя. Да и странное дело, меня приняли с распростертыми объятиями, а этого никак не ожидал. Из-за машины, сильно сомневаюсь. Да, техника в зародышном состоянии, только начинает выходить в свет и даже не на рынок. Но это не повод, чтобы передо мной стелились Мэриха и в открытую тащила в постель, пристарающимся ничего не замечать мужа и других высокопоставленных чинов местного города. Что черт возьми происходит? А обсуждение партнеров по покеру, какой от меня реакции ожидали? Интуиция молчит и рекомендует действовать так, как идет. Можно и втроем, согласился мэр. Пойдемте-ка тогда в игорный зал. Марк, обратился он непосредственно ко мне, можешь заказать официанту любой напиток или все то, что предпочитаешь за столом. Спасибо, кивнул я, а потом развел руками, особых пристрастий нет, игрок из меня не сильный, азарт и адреналин в крови блуждают умеренно и на большие суммы предпочитаю не играть. Своими словами дал понять, что профессионально в карты не играю и на большие ставки не иду. Дело в том, что за игровым столом прощаются различные причуды игрокам. У многих есть определенные привычки, которые они никогда не нарушают. Кто-то пьет воду или чай, другие кофе с коньяком, третьи должны держать за талию какую-нибудь подругу, множество странностей. Это касается не только тех игроков, которые зарабатывают себе картами на жизнь, но и обычных людей, любителей перекинуться картишками. Да, правильно, покивал мэр. Мы за столом отдыхаем и дела обсуждаем, а ставки закон не превышают 10 золотых, буркнул полковник. Нормально, улыбнулся я, за картами так и нужно делать, а не состояние проигрывать или надеяться их сколотить. Меня бурно поддержали, но как-то не от души, чувствуется фальшь. Мне же становится непонятно, вокруг подобная суета, и что-то начинаю переживать за свою помощницу. Это мы с Арнеем калачи тертые, а девушке запудрит мозг какой-нибудь подосланный красавец, подпоит, чтобы секреты вызнать, да трахнет в темном уголке, совмещая приятное с полезным. А ее амулет тут не спасет, ужигала свои имеются, намного мощнее, на обаяние и кружение головы у дамского пола заточенные. И, кстати, они их еще настраивают на собственное хозяйство в штанах, чтобы в нужный момент облома не получилось. Господа, позвольте своим помощникам указания дать, пока не заигрались, сказал вслух, ни к кому, конкретно не обращаясь и доставая из кармана переговорник. Да-да, конечно, покивал головой мэр, усаживаясь за стол, столешница которого обшита бордовым бархатом. Мне бутылочку коньяка, сделал он заказ официанту. Рома и сигары, буркнул полковник. Зеленый чай, как обычно, сказал промышленник. Чашечку кофе и сигарет пришлось придумывать мне, чем отвлекать противников и не казаться белой вороной. Марк, ты собирался дать указания своим людям, напомнил мэр, распечатывая колоду и начиная ту вполне профессионально тасовать. «Да, спасибо, Глорий», — кивнул мэру и набрал Арнея. «Все делают вид, что им не интересен мой разговор», но мэр скорость тасования карт снизил. Полковник закаменел лицом, а промышленник перестал стучать пальцами по столешнице, хотя и деланно отвернулся в сторону. «Да», — послышался голос парня в переговорнике, — «на сегодня свободны, дождись Риялу и отправляйтесь в гостиницу», — вальяжно произнес я, а потом добавил, — «когда проводишь помощницу, можешь развеяться, на все про все золотых 10 даю, все исполню, не подведу», — ответил Арни, а я дал отбой и сразу же набрал девушку. Парень нашу условленную фразу понял отлично, 10 золотых в контексте означает, что ситуация более чем странная и возможно придется делать ноги. Естественно, ни о каком трактире или увеселительном заведении речи не идет. «Да, Марк», почему-то томно прошептала в переговорник девушка. «Блин, слишком голосок у нее в экстазе. Неужели опоздал и не смог уследить? Предупреждал же, что такая ситуация, когда ее захотят обворожить, возможно. Черт, ты где?» — вырвалось у меня, но потом сразу же взял себя в руки и твердо сказал: «Так, надеюсь, документы ты не потеряла. Сегодня они мне не понадобятся. Отправляйся с Арнеем в гостиницу, он тебя на выходе ожидает. Ты когда будешь?» — уточнила девушка и почему-то хихикнула и явно на кого-то шикнула, словно приложив палец к губам. «Скоро, освобожусь и приеду», — мрачно произнес, а потом добавил: «За бумаги отвечаешь головой и своим местом». «Каким местом?» — удивилась Рияла. «Узнаешь», — рыкнул я, — «чтобы ни одной бумаги не потеряла. Дуй в гостиницу и жди меня. Освобожусь и приеду, а когда, видно будет». «Поняла», — тяжело вздохнул девушка. «Уже иду, жду звонка от Арнея, что он тебя встретил», — предупредил я и, поняв, что неточно выразился, пояснил: «Встретитесь с ним, сразу пусть меня наберет. На все про все у тебя 5 минут». В раздражении дал отбой и кинул переговорник перед собой, ни капли не заботясь, что тот может пострадать. Интересно, чего это у меня такая злость вскипела? Из-за того, что из-за бабы может план рухнуть, или от неудовлетворенности? Так, необходимо собраться, а то сам своим поведением вызываю подозрения. Как помощница, незаменима, но у каждого есть слабое место, объяснил я и осуждающе покачал головой. Особенно у молоденьких помощниц со смазливым личиком и фигурой, — поддакнул полковник. Мэр стал активно тасовать колоду в знак согласия, а промышленник кивнул и выбил пальцами барабанную дробь по столешнице. Перед нами расставили заказы, мэр начал сдавать карты, а мой переговорник ожил. Надо же, и 5 минут не прошло, волнуется за свое место, — довольно улыбнулся я, когда Арни сообщил, что Рияла вместе с ним направляются в гостиницу. «Здорово ты ее вымуштровал», — уважительно буркнул полковник. «Бабы — существа, мало поддающиеся воспитанию, особенно на приемах, где вино и красавцы в изобилии. Работой дорожит», — ответил я, стараясь скрыть довольную улыбку и беря в руки сданные карты. «Поднимать не более 5 золотых, далее, золотой, на конный пас мы ничего не ставим», — пояснил мэр условия игры. «ХМ, обычно за каждую раздачу ставится какая-то, пусть и мизерная сумма, тут же они действительно ограничились ставкой в 10 золотых. Игра не на деньги, а ради развлечения и разговоров. Не слишком подобное люблю, но не диктовать же свои правила, да и не собираюсь играть по-крупному, тем более что и ставки поднимать не в состоянии. Тем не менее, план на игру составил: выиграть сдач 5, а несколько проиграть, но так, чтобы остаться в небольшом плюсе, желательно золотых в 20. Это та сумма, которая никак не повлияет на отношения за столом, и всегда можно удивиться собственной удаче и везучести, словно в первый раз такой фарт. А вот стоит ли самому передергивать, не решил, за соперниками необходимо присмотреться. Вполне может так оказаться, что катают они не хуже моего. Последовал примеру полковника и выложил на стол 10 монет. Да, ситуация не слишком приятная, денег мало, проигрывать никак нельзя. Раздач 5 прошли ни шатка ни валка, толком никто не выиграл, карты никому не идут, но в руках у меня колода побывала. Пытался сделать вид, что кажусь опытным игроком, но тасую колоду таким образом, чтобы ни у кого сомнений не осталось в моей неопытности. Кстати, это то еще искусство, чтобы создать такое впечатление, пришлось долго учиться. На самом деле как? Изначально руки слушаются плохо, видно, что перед тобой новичок, чуть поопытнее и уже заметно, что пальцы начинают слушаться. А если как мэр и остальные игроки по столу, у которых колода в руках так и мелькает, то тут уже опыт. Сам же писк, не вызвать у противника за столом подозрения, и показать, что игрок-то я средненький. На ощупь колода не крапленая, хотя могу просто не знать меток, а то, что ее хозяин распечатывал, ни о чем не говорит. Да и меченые карты иногда можно найти с трудом, даже профессионалу и не за столом, а под лупой и в течение нескольких часов кропотливого изучения, и то не всегда удается. Магия за столом не применяется, да и в таком обществе это невозможно представить. Разговор идет вяло и ни о чем. Кофе я выпил, попросил сок, так как напиваться не хочу, но в итоге все же заказал коньяка, и только из-за того, чтобы не выделяться. Тасую колоду и решаю немного посмотреть на реакцию соперников. Сдаю карты, всем приходит пары, но невысокого достоинства. Мэру сдал десятки, полковнику вальтов, промышленник получил семерок, себе скинул десяток. На стол же выложил две шестерки и туза. Интересный расклад, поморщился полковник. Карты пошли, хмыкнул промышленник. Такое случается, пригубил мэр из бокала коньяка. Кстати, за это время хозяин уже выдул полбутылки и без закуски, но пока не видно, что алкоголь на него подействовал. А вот полковник раскраснелся и в данный момент свою сигару, очередную, раскуривает. «Колу», – протянул промышленник. «Угу, дальше», – согласился с ним полковник. «В игре», – хмыкнул мэр. «Подниму на золотой», – выложил я к шестеркам монету. «Этот кон не собираюсь выигрывать. На своей раздаче сдать хорошие карты и сорвать банк? Нет, так делать нельзя. Необходимо убедить игроков, что имеется место случая и произошел он не с первой же попытки. Все мою ставку поддержали, и к шестеркам добавилась семерка». Промышленник и глазом не моргнул, хотя расклад в его пользу. Никто ставки поднимать не стал, и на стол легла последняя карта, туз. У каждого из нас по две пары, но у промышленника полный дом или фулл-хоусе. Так как я банкую, то слово за промышленником. Тот потер висок, отхлебнул своего чая и, словно сомневаясь, подвинул 5 монет, повышая на пятерочку золотых, сказал Киранс. Полковник крякнул и погладил свои усы, сделал приличный глоток рома и, как и ожидалось, сказал: «Поддержу и чуть увеличу, всего 7 золотых». Азартен, но не слишком умен, хотя и старается казаться осторожным, сделал себе заключение. 10 максимум, пьяно усмехнулся мэр и сдвинул в банк свои золотые. «Марк, ты в игре или пасуешь?» Взял со стола свои карты, сделал вид, что в них заглянул и пожевал губами, наморщив лоб. Молчу, перевожу взгляд на лежащие открытые карты и на свои. Рука пара раз дернулась к монетам, но в итоге, взял бокал, отпил коньяка и покачал головой. «Не, не мой расклад, пас», скинул свои карты, не поддержав ставки. Промышленник закусил губу, долго раздумывал и тоже карты сбросил, решив, что у соперников расклад лучше. «Да, достаточно иметь на руках туза, чтобы перебить полный дом Киранса. Я бы на его месте не продолжил, но и ставку бы не поднимал». Полковник молча двинул недостающие монеты и выложил своих вальтов. Мэр кинул свою пару десяток на стол и хлопнул по плечу начальника гарнизона. «Твой выигрыш, молодец». Промышленник же крякнул и чуть слышно выругался. И вновь пошла игра в прежнем ключе, когда толком ни у кого раскладов никаких. Один раз блефанул и смог выиграть 5 монет, потом 3 проиграл и вновь 2 выиграл. В основном пасую, на собственных раздачах слил, чтобы не возникало подозрений. Может и перестраховываюсь, но не из-за карт тут нахожусь. Мэр к этому времени прилично поднабрался коньяком, полковник от него не отстал и плохо координирует движение, раз за разом засвечивая карты. В таком состоянии их обыграть ничего не стоит, но карты мне сдают плохие, зато промышленник уже около 50 золотых выиграл. Ни у полковника, ни мэра проблем с наличностью нет, исчезнут перед ними стопки, новые из карманов достают. Блин, они словно бездонные бочки. Вот опять мэр сыпанул с десяток золотых. Хм, а у полковника-то, кстати, начинаются финансовые проблемы. В усы что-то бормочет и по карманам шарит, но, нет, отыскал 5 золотых. «Господа, это последний на сегодня лимит», предупредил нас начальник гарнизона и весело рассмеялся. «Глори, Марк, вы еще долго играть будете?» — раздался за моей спиной голос жены мэра. «Дорогая, пару раскладов и все», — улыбнулся ей мэр. «Гости расходятся, а мы так и не поговорили. Марк, надеюсь, ты останешься на ужин, где сможем спокойно побеседовать». Подходя к мужу, спросила Галния: «Почту за честь», — склонил голову. «Еще бы», — хмыкнул полковник в усы, но его все услышали, хотя и сделали вид, словно он не произносил своей двусмысленной фразы. В следующий расклад мне повезло, промышленник сдал отличные карты, хотя в выигрыше уверенности не имел, но полковник, по своему обычаю, засветил собственные, и я легко выиграл. Когда сдавал мэр, то руки у него слушались плохо, сумел заметить сданную промышленнику шестерку. Сам же получил двух королей, а когда на сукно выложил мэр еще двух, а потом двух шестерок и вальта, то сорвал банк, так как оказалось, что и себе мэр сдал шестерку с вальтом. Браво! Захлопала в ладоши Галне, радуясь моему выигрышу. Марк, мои поздравления, ты их отлично обыграл, а кроме Киранса, тебе компанию уже никто составить не в состоянии. С этим не поспоришь, рядом с хозяином дома стоит слуга и поддерживает того, чтобы он не потерял лицо, упав на стол. Все, мэр набрался, и последний бокал, выпитый за этой раздачей, оказался лишним. Полковник тоже носом клюет, но старается держаться, хотя и рядом с ним слуга ошивается. Скорее всего, Галне отлично известно, чем заканчивается игра в покер у этой компании. «Мне повезло», — восхищенно ответил Мерихи, прикидывая, что сумел в итоге выиграть около 30 золотых. «Для игры, которая с большой буквы, это не деньги, но в моей ситуации они оказались неплохим подспорьем. По большому счету и не передернул ни разу, а в выигрыше остался. Проводи моего любимого мужа в его комнаты», — приказала Галне слуге. Тот кивнул и, приобняв пьяного в дым мэра, поднял того со стула и чуть ли не у себя под мышкой понес, не повел, в сторону дверей. «Полковник, Киранс, приятно было видеть вас на моем приеме», — кивнула дама моим противникам по покеру. «Мы все синхронно встали», — начальника гарнизона качнуло, но оказавшийся рядом слуга помог тому удержать равновесие. «Сам», — оттолкнул полковник слугу, щелкнул каблуками и со словами: «Мадам, позвольте ручку», — склонился в поклоне. Галне пришлось протянуть ладошку с блеснувшим в кольце бриллиантом на пальце «В», как минимум, каратов 5. Странно, но от кольца магии не веет, как и никто не применил лечебное заклинание для отрезвления хозяина. Интересно, почему? Надо бы вскользь поинтересоваться. Облобызав руку хозяйке, полковник пожал мне руку и с какой-то завистью сказал: «Марк, мои поздравления». «Благодарю», — ответил я, не слишком понимая, о чем он толкует. Явно не с выигрышем поздравил. «Ага», — полковник скосил глаза на хозяйку и явственно сглотнул, а потом и губу облизал. «Ну, этого уже не заметить никто не мог. Зарик, тебе пора, дома жена заждалась, она же бедняжка четвертым беременна и срок не позволяет посещать приемы. Не стоит ее заставлять ждать и расстраивать», — сказала Глария с чуть слышной угрозой в голосе. «Уже ушел», — выдохнул полковник и, не шатаясь, направился к выходу. Хозяйка дома протянула руку промышленнику, тот без слов ее поцеловал, пожал мне руку и последовал за полковником. «Вот что значит культурный и трезвомыслящий человек», — сказала Глария и присела за стол. «Марк, пару партий в покер не желаешь с дамой сыграть? Вдвоем не слишком интересно», — пожал я плечами, но напротив нее сел. «Ой, а давай мы устроим беспроигрышный покер», — чуть улыбнулась та и демонстративно поправила свой бюст, заставив мой взгляд остановиться на вырезе ее декольте. «Это как?» — поинтересовался я. «Ну, возьмем пару бутылок шампанского и на раздевание поиграем», — прищурившись, Галне облизнула свои ярко-красные губы. «А ужин и разговор?» — поинтересовался у нее, а потом добавил: «Да и на машине кого-то ездить обещал научить. Кстати, там сиденья раскладываются, салон превращается чуть ли не в огромную кровать». Заманчиво, протянула хозяйка дома, уловив мою мысль. «Да, развлечься не против, но в доме, где муж нет, понимаю, что тот не помешает, но и сам обязан какие-то варианты предложить и товар разрекламировать. И, найдется в округе местечко, где никого задавить не сможем и красотами природы полюбоваться», уточнил, понимая, что и сам не против романтической поездки с такой спутницей. «Найдется», — протянула жена мэра. «Марк, а костюм для обучения какой одеть? Не поможешь выбрать?» С другой стороны, она права, пока переоденется, то, да се времени много пройдет, к тому же на ночь глядя как-то неправильно заниматься обучением вождению. Слухи поползут, а этого мне никак не нужно. Приличия нужно соблюдать, а диван в машине и днем можно опробовать. Обязательно помогу, но сперва предлагаю переговорить и перекусить, а то и не в радость заниматься на голодный желудок, решил я. «Библиотека, кабинет или мой будуар?» — перечислила моя собеседница. «На твой выбор. Пошли, Поднялась она со своего места. «А гости?» — поинтересовался я, услышав из зала смех и льющуюся музыку. «Не маленькие, сами дорогу домой найдут, а если что, слуги покажут выход», — отмахнулась та. Мы с ней направились к лестнице, где Галния дала какие-то указания служанке. Прежде чем прийти к ней в покое, женщина провела небольшую экскурсию по дому, мельком показала библиотеку и коллекцию мужниных трофеев, не обошла и картинный зал с портретами родни. «Понимаю, что тянет время, пока выполнит распоряжение для плодотворной встречи. Это только в общаге или веселом доме все просто и быстро». Где-то минут 30 добирались до ее апартаментов. «Хаэм, роскошь поражает и, в связи с этим у меня возникает вопрос, а сколько же черт возьми с них просить денег? Тут тоже не так все просто, мелкую сумму могут не дать, посчитав ее смешной и несерьезной, а меня выставить аферистом. От неподъемной цифры произойдет такой же эффект. Необходимо отыскать середину, когда и возможность есть, и уважение от вложения. Мы поужинаем или...» Подошла ко мне вплотную Галния, не отвечая, обхватил ее талию и притянул к себе. Женщина никак не проявляет эмоций, но на губах блуждает улыбку, а в глазах горят озорные черти-то. «Ну, мэр сам виноват, нечего в доме держать столько трофеев с рогами. Целоваться мэриха умеет, обнимает страстно и ручки-то у нее шаловливые. Только начали обжиматься, а уже пояс на моих штанах расстегнула и в ладошку среагировавшую часть моего тела взяла. «Ты оправдываешь мои надежды», — шепнула в ухо, куснув замочку. «Времени я даром не терял, платье не снял, но из плена декольте грудь освободил. Явно пользовалась услугами магических целителей, слишком идеальные полушария с малюсенькими ореолами и прилично торчащими сосками. Кстати, грудь упругая, словно у молоденькой. Мои губы блуждают по шее женщины, а руки мнут ее полушария. Она же в ответ стаскивает с меня штаны и расстегивает рубаху. Хаэм, опыта у Галнии больше моего, у самой платье приспущено, а у меня уже ни штанов, ни пиджака с рубахой. Ты такой спортивный и притягательный», — проводит Мэриха своими пальчиками по кубикам на моем животе. «Иногда встречаются красавцы на личика, а как штаны с таких снимешь, разочарование сплошное. Я тебя не разонравился еще?» — спрашиваю, а сам пытаюсь понять, как это чертово платье расстегнуть. У него явно потайные застежки и не на спине, а сбоку. «Вот же ж, млять!» — ругнулся, когда не обнаружил пуговичек нигде. «Марк, ты чего ругаешься?» — поинтересовалась Мэриха, орудуя ручкой в моем паху. «Платье сними», — хрипло произношу. «А надо?» — лукаво спросила та. «Рвать его жалко», — прищурился в ответ я. «А если так?» — женщина медленно опускается на колени, покрывая губами мое тело. «Ну, против такой прелюдии ничего против не имею, но доводить до финиша не дам». Неудовлетворенная и разочарованная женщина в 100 крат опаснее, чем та, которая словила неоднократные оргазмы. «Классно!» — вырвалась у меня, когда Галния зачавкала и обхватила руками мой торс. Уж не знаю, для чего и почему, но присосалась так, что еле оторвал, и решил, что платье не помеха. Задрал подол и прямо перед накрытым столом, на ковре, словно потерявший голову, на самом деле самую малость, разложил Мэриху. Даже трусики с нее не стал снимать, сдвинул в бок и попытался отомстить за ее прелюдию. «Марк, Марк, не могу, пощади», — взмолилась подо мной женщина, после многочисленных оргазмов. «Это страшная месть за неснятое платье», — прошептал я, ускоряя ритм. В таком темпе продолжать долго не смог, слишком давно с женским полом близко не общался, тело не в счет, тогда не в себе находился. Лежим на полу, довольные и обессиленные, дышим словно загнанные лошади. «Пошли в ванну», — похлопала меня по животу Галния. «Платье снимешь или в нем купаться станешь? Ой, да чего оно тебе покоя не дает?» — усмехнулась Мэриха и, встав на ноги, извиваясь словно змея, стащила с себя одежду. Блин, как она умудрилась снять с себя все, если не считать кольца и цепочки на шее. «Фигурка у тебя отличная», — прокомментировал я, рассматривая женщину, которая и не думает смущаться. «Без одежды она, кажется, и вовсе молоденькой, сколько же ей лет, загадка. При всем при том, явно магическими услугами местных косметологов пользуется. Кожа без единого волоска, такое ощущение, будто и не росли никогда. Складок жира нет, шрамы отсутствуют, красиво, но в моем сердце нет трепыхания, в штанах, точнее в паху, что-то шевелится, не скрываю, но не более того». «Марк, твой змей опять просыпается, успокой его», — воскликнул Галния, указывая пальчиком мне между ног. «Ты обязана помочь», — стал приподниматься я. Когда он почуял жертву, то просто так не успокоится, ему необходим выкуп. «Какой же? Сделаю все, чтобы не заплатить», — усмехнулась дама и рванула в сторону. Я устремился за ней, но Мэриха оказалась проворней, с разбега бросилась в свою купальню, напоминающую небольшой бассейн. Энда, на ванную комнату это никоим образом не тянет. Всюду мрамор, каменная мебель, если не считать мягких пуфиков и стульев, огромные зеркала и, главное, размер чуть ли не тот зал, где познакомились. Охренеть, вырвалось у меня, а сам я застыл на пороге и челюсть чуть ли не вывихнул. Нравится, усмехнулась Галния. Мужу плешь с год проедала, чтобы ремонт сделал. Иногда так хочется поплавать или покачаться на волнах в позе звезды. С последними своими словами она мне и продемонстрировала эту звезду. От удивления очухался, прикрыл дверь, краем глаза кося на Галнию. Заниматься любовью в воде мне еще не приходилось, ванну таковым местом считать никак нельзя. Ну, понравилось, хотя с непривычки и хлебнул пары раз водички. Да, ни о каком обучении вождению или показе, как раскладываются кресла в машине, и речи идти не может. Устал, выжила она меня. После ванной комнаты, завернувшись в мягкие халаты, мы вернулись в ее будуар, где уселись за накрытым столом. Шампанское открыл и разлил по бокалам, молча чокнулись и как двое оголодавших накинулись на еду. Кстати, покушать Галния не прочь, явно фигурку сохранила не благодаря диете. Хм, чем больше на нее смотрю, тем становится все удивительнее. Она явно могиня, другого объяснения нет. Однако мужа не стало протрезвлять и от алкоголизма лечить, а тот явно за воротник залить не дурак. Нет, с ней явно стоит держать ухо востро и, возможно, не стоило затевать таких отношений, а просто посетить увеселительное заведение. Тот же Эрни мне бы с удовольствием компанию составил, и тогда бы никто никому ничего был бы не должен. Нет, за собой ничего не ощущаю и план не изменю, хотя как-то не по себе обманывать даму и разводить ее на деньги после наших кувырканий. «Марк, так с чего это ты посетил наш город?» — задала вопрос женщина, откладывая вилку в сторону и беря пустой фужер. Молча встал и наполнил ее и свой фужер шампанским, отсалютовал и выпил половину, после чего пожал плечами и сказал: «Слухи о твоей красоте распространились на все королевства. Не мог не приехать и не взглянуть собственными глазами на такую прелестницу. Лучше скажи, хрен ли ты за мэра вышла, любовью между вами не пахнет». «Не уводи разговор», — усмехнулась та. «Парень ты непростой, как любовник, отличный, но приехал-то не из-за меня. Говорил же уже», — пожал плечами обычный промышленник. «Марк», — протянула Галния, — «не держи меня за дуру. Мне тут не так давно птичка на хвосте принесла, что король решил отправить в провинции проверяющих. Ты не из той ли команды будешь?» «Нет», — покачал я головой. «Признаваться не желаешь», — печально поджала та губы. «Да ни в чем мне», — начал я привставать, но Мэриха оборвала меня. «Сидеть». В ее руках возник тупорылый револьвер, показывая, что технические новинки, находящиеся под большим секретом, каким-то образом сюда добрались. «Учти, дернешься — выстрелю. Так что лучше сам колись и быстро». Глава 8. Клим и компания. Блин, какие еще проверяющие? А чем это она? Кстати, если револьвер без магических зарядов, то он мне не страшен. Сколько там пуль? 7? 10? Мой щит их легко выдержит, но проверять желания нет. Если к Мэрихе попалась в руки новинка, то вряд ли она поскупилась и не приобрела антимагические пули, способные пробивать магическую защиту. И какой придурок создал подобное оружие? Кстати, король наложил вето на его производство, испугался, что магов начнут отстреливать. Правильно, иначе бы получилась гонка вооружений, хотя, сдается мне, что это все ширма для публики. Оружие кто-то штампует, как и остальные новинки, которые работают в основном на армию. Теми же автомобилями могли бы завалить рынок, но этого не делают, идут по сценарию моего родного мира. «Не молчи», — прервала мои размышления Галния. «И что желаешь услышать?» — хмыкнул я. «Допустим, на мгновение, что являюсь проверяющим. И что, ты меня пристрелишь, а потом и мои люди пропадут?» «Глупо». Потянулся и допил оставшееся в фужере шампанское. «Кстати, нет нужды что-то проверять, достаточно посетить твой дом с визитом вежливости и поинтересоваться, на какие это все шиши отстроено». «На заработанные», — сузив глаза, прошипела Мэриха. «Нисколько в этом не сомневаюсь», — улыбнулся ей и потянулся к бутылке, чтобы наполнить фужер. Во рту пересыхает, как ни крути, а ситуация нервная. с чем же ты пожаловал? Блин, весь вечер об этом пытаюсь поговорить, но хозяева от разговора уходят, а потом под дулом револьвера ответ требуют, покачал головой. Ладно, расскажу, естественно. Тяну шампанское, а мысли в голове хороводом крутятся. Созрела корректировка изначального плана, да таким образом, что могу нашу компанию и вовсе обезопасить от последствий. Нет, риски и в таком случае останутся, но их можно на нет попытаться свести. Однако в данный момент мне необходимо знать, что с Риалой и Арнеем. Их вполне могли захватить и выбивают признание. Парень-то хрена с два чего скажет, а вот насчет своей компаньонки у меня уверенности нет. Пригрозят девчонке, платьице порву и инсценируют изнасилование, поплывет и все выложит. Эх, только сейчас понял, с каким слабым звеном пустился в авантюру и главное-то, не проверил Риалу в деле. Нас судьба случайно свела, к моей выгоде, но как дальше пойдет, никто не знает, вполне возможно, что из-за девушки нахлебаюсь по самые не балуйся проблем. Слушаю, покачал револьвером голне, сперва должен убедиться, что моим людям ничего не угрожает, поставив на стол пустой фужер и сложил руки на груди. На слово не поверишь, неа, усмехнулся я, из чего же она мне угрожать взялась, на слабо проверить, глупо, если послан проверяющим, то обязан чувствовать за собой силу, с которой местным не совладать. Нет, если бы мне предложили денег, обласкали и попытались все мирно решить, понятно, но револьвер. Кстати, тут у проверяющего еще вопросов бы куча возникла. Ладно, попытаюсь половить рыбку в мутной воде, главное, чтобы улов меня не сожрал. Звони, кивнула голне в сторону моей одежды, где находится переговорник. Встал и под дулом револьвера отыскал местный аналог телефона, после чего набрал Арнея. Парень витиеватыми фразами дал понять, что их в гостинице обложили, но никаких действий не предпринимают, однако и слинять не получится. Закончив разговор, присел на подлокотник своего кресла и вновь наполнил свой фужер с шампанским. Про проверяющих мне ничего не известно, медленно начал, внимательно следя за бывшей, хотя, нет, пока еще любовницей. Сами же мы приехали немного с другим вопросом, но не стану скрывать, что политика немного по отношению к провинции изменилась. Высочайшим чинам надоело, что местные власти не знают ни берегов, ни границ, а аппетит у них с каждым днем растет, не поняла, нахмурилась мэриха. Золото должно работать, в том числе на благо королевства и отдельных ее сынов, усмехнулся, понимая, что навожу тумана больше, чем могу внятно объяснить. Вот как, протянула голнея и попросила, кивнув на почти опустевшую бутылку. Плесни и мне. Молчим, потягиваем практически выдохшийся напиток и время от времени поглядываем друг на друга. К каким выводам придет голнея? Надеюсь, смогу выкрутиться, да и на данный момент ничего противозаконного не совершил, даже не попытался еще. А намеки, что намеки, их к делу не пришьешь. На машине приехали и на прием приперлись, так нигде не говорится, что нельзя без приглашения, да и охрана нас на входе пропустила. Марк, так может ты расскажешь, для каких целей приехал, произнесла женщина, положив себе на коленки револьвер. Почему бы и нет, пожал плечами, документов с собой нет, но с ними и потом можно ознакомиться. Промышленником, как таковым еще не являюсь, но образец того, что собираюсь производить, стоит недалеко. Увы, но золота на это дело требуется много, ты даже себе не можешь представить суммы. Проект этот не совсем мой, своего рода за все отвечаем, деньги, ткнул пальцем вверх, сама понимаешь. Подожди, не поняла, подняла палец вверх мэриха. Ты хочешь сказать, что тебя прислали взять с нас своеобразный оброк? Нет, что ты, отрицательно покачал я головой. Все гораздо проще. Вынесли решение, для обеспечения лояльных короне и желающих заполучить транспортное средство, продать автомобили, которые произведут в дальнейшем. Это как? Широко распахнула та глаза. Ты никогда не платила денег вперед за какой-нибудь заказ? Да, но суммы-то, нахмурилась мэриха и потерла шею. Так и говорится о лояльных людях. Чуть улыбнулся, а сам прокручиваю разговор в голове. Вроде бы сумел пройти на грани и ни на кого не сослался. Махинация, боги с вами, какая? Все наши устремления для короны, а транспортные средства мы обязательно сделаем, после того как наладим производство и сразу же передадим их законным наследникам в каком-нибудь десятом поколении. Клянусь, так и будет, ну, наверное, если не случится форс-мажора. И о какой сумме идет речь, уточнила голнея. Зависит от выбора опций, отделки салона, Цвета, варианты различаются. Обговаривается все и вся, ответил я. Начальная цена, 20 тысяч, не моргнул я глазом, хотя изначально хотел просить в половину меньше. И до, наклонила она голову, без предела, хмыкнул в ответ и пояснил. Предлагаются опции из деталей драгоценных пород дерева, драгоценностей, цветовой раскраски, это на бумаге необходимо смотреть, там перечень огромный. Кстати, мне дан карт-бланш и могу обговаривать с клиентами абсолютно индивидуальную комплектацию, если она не скажется на ходовых качествах машины. Вот оно значит, как, о чем-то думая, протянула Галния и спрятала револьвер, после чего улыбнулась и встав потянулась, не обращая внимания на распахнувшийся халат. Не делаю никаких движений, хмуро наблюдаю за любовницей, предоставив той самой додумывать невысказанное. Надеюсь, сумеет сделать правильные выводы и нафантазировать себе о моих заступников. Марк, ты не обиделся? Медленно подошла ко мне женщина. Молчу, но голову в сторону повернул, чтобы не смотреть на ее соблазнительно обнаженное тело. Да и, честно говоря, устал, перенервничал, не до утех мне сейчас. А если вспомнить, чего тут наплел, то необходимо срочно переписать прайс-лист и составить дополнительные расценки на всевозможные опции. Как же я до этого раньше-то не додумался, осел. При продаже любого автомобиля всегда предлагается куча ненужных красивостей за баснословные деньги. Те же коврики, к примеру. Кстати, в данном случае их можно несколько видов условно сделать, как и специальные постельные принадлежности. А что, это же реклама. Вот выехали со своим другом-подругой на природу, разложили сиденье и... А так после близости можно завернуться в одеялко под цвет салона или кузова, часик поспать или продолжить с комфортом развлекаться. Блин, да тут непаханное поле для фантазии. Сумочки, одежду да мало ли чего можно придумать. Так, Риал и Арни работы обеспечены, главное потом проверить, что они насочиняют, а то с них станется придумать какую-нибудь муру. Ну, чего молчишь? Присела Мэриха передо мной на колени. Ситуация странная, не спорю, но о своем очаге должна заботиться. И меня потащило в койку только из-за этого, уточнил, постаравшись не вкладывать в голос обиду, просто как факт. Не только, ты мужчина выше всяких похвал, оправдал ожидания, поставила Галния свой фужер на ковер, а пальчики принялись за завязки моего халата. Давай не сейчас, осторожно перехватил ее руки, а потом и поцеловал кисть, чуть коснувшись губами. Поеду в гостиницу, проверю своих людей, а завтра явлюсь с документами. Уверен, демонстративно облизала она свои губы. Да, твердо ответил и посмотрел ей в глаза. А на машине меня прокатишь? После того, как подпишем договора, улыбнулся ей, а потом спросил. Муж-то не заортачится, не хочу время терять, потом же по шапке получу, а объехать еще необходимо с десяток городков. И сколь же тебе нужно продать автомобилей? Удивленно наморщила лоб Галния. Речь шла о двухзначном числе, решил приоткрыть я завесу тайны. Честно говоря, если впарю несуществующие тачки пятерым лохам, то уже останусь доволен результатом. Однако возникают препятствия, на практике оказывается не все так радужно, когда план составлял. Приходится по ходу импровизировать, а это может завести не в ту степь. Ладно, задерживать не стану, поднялась с колен Галния. Мне необходимо подумать, а тебя жду завтра, точнее, сегодня, часов в 6 вечера. Еще светло будет, машину покажешь, а потом и поговорим. Договорились. Поднялся я и скинул халат. Мэриха и глазом не повела, что подтверждает, она и в самом деле совместила приятное с полезным. Получила удовольствие и информацию, а теперь обдумывает, как бы мои слова проверить. Хм, ну, флаг ей в руку. Чиновничья братья в королевстве большая, советников у короля до хрена, и как это случается, многие враждуют и понятия не имеют, какие планы у соперников. К производству новинок интерес у всех большой, прожектов хватает, и вряд ли удивятся, что кто-то задумал подобный план. В лучшем случае, покровители мэра, а таковые имеются на 100%, уж убранство дома об этом кричит, ответит, что вариант возможен, но кто за ним стоит, им неизвестно. Раскрывать же имена я не собираюсь, дал это понять, да и ни на кого мне сослаться. Молча одеваюсь, Галния уселась на мое место и потягивает шампанское. Марк, может, останешься? Чего на ночь глядя ехать? На миг мои пальцы замерли на пуговице, но потом протолкнул ту в петлю и отрицательно покачал головой. Поразвлеклись мы с обоюдной выгодой, теперь же у каждого дела, в том числе и Галния не слишком-то уговаривает. Поставлю последний золотой, что стоит мне покинуть поместье, как она начнет звонить в столицу, ну, или составит список, с кого начать проверять мою историю. Черт, а если король и в самом деле сюда отправил проверяющих, судя по всему, тут есть чем заинтересовать столичных сыскарей. Кстати, а в нашем городе скольким подобные предложения ты сделаешь? Спросила Галния, заставив меня попасть ногой мимо туфли. Мгновенно сообразил, что она намекает на своих или мужниных подельников. Кто это мог бы быть? Партнеры по покеру? Вполне возможно, но есть еще и другие люди, с кем не познакомился. Мэр в городе и окрестностях фигура всесильная, но без соратников ничего не сделает и украсть не сможет. Лимита, как такового, не существует, медленно ответил и стал завязывать шнурок. А минимум, бросил быстрый взгляд на Галнию, та халатик-то запахнула, сидит и тянет шампанское, но в глазах сталь вырисовывается. Ага, не желает в одиночку делиться с королевством, которое потом машину обещается предоставить. Можешь назвать заинтересованных людей в моей машине? Вопросом на вопрос ответил и, распрямившись, осмотрел себя в отражении зеркальной двери шкафа. Заинтересованных? В нашей дыре? Ты смеешься? Воскликнула Галния, а потом встала и приблизилась ко мне. Не стоит выдавать белое за черное, мне все прекрасно понятно. Молчу, в данном случае это лучшая тактика. За ее счет и неясных намеков у меня открываются головокружительные перспективы. Главное, не зажраться и не надорваться, когда сорву банк. Кстати, необходимо и вовремя остановиться, а то ноги унести не сумеем. Галне, ты же сказала, что все поняла, так и не стоит ходить вокруг да около. Составь список, а лучше пригласи на... Задумался, прикинул что к чему и продолжил, скорректировав свои слова. Те господа и дамы, решившие, что им позарез необходимы новейшие разработки королевства и желающие выглядеть в глазах высшего света инновационными и лояльными людьми, пусть придут на отдельное мероприятие. Скажем, после урегулирования с твоей семьей первого заказа. Хорошо, угу, думаю, я тебя поняла, кивнула Мэриха. Марк, но ты же меня покатаешь на машине и покажешь звезды, завтра и, если Глори вновь не заметит отсутствие своей драгоценной женушки, ответил, а потом убрал локон ей за ушко, мельком рассмотрев сережку, убеждаясь, что это семейство в состоянии купить не один автомобиль. Блин, ну откуда у людей такие деньги? Служба у короля на благо народа, а ни казна не пополняется, ни бедняков меньше не становится. Правда, город чистый, на улицах порядок. Но откуда-то золото в это семейство рекой течет. Впрочем, сам собираюсь из этого ручейка, а может и полноводной реки зачерпнуть. Не переживай, муж мой с пониманием относится на некоторые мои вольности. Особенно когда ему это угодно, фыркнула Галния. Поэтому ему и не помогли с исцеляющим заклинанием, растянул я в улыбке губы. Ну, в зале, где вы в карты играли, магия блокируется, чтобы все честно происходило. А потом, Глори не любит переводить добро. Не удивлюсь, если он продолжил праздновать, когда со своими служанками остался. Даже так, и ты. Мы давно уже взрослые мальчик и девочка, развеселилась Мэриха и провела пальчиком по моей щеке. Хочется ему служанок трахать, пожалуйста, но в мою спальню пусть не заглядывает, когда дела веду. Так ты меня покатаешь, с таким подходом, непременно, не удержался и погладил грудь Гални. А звездочки не желаешь сам увидеть, облизнула она губки и ее рука пошла вниз. У самого паха, руку охальницы перехватил и покачал головой. В следующий раз, завтра, надеюсь, ответил, поцеловал ее ручку и резко развернувшись, покинул будуар этой ненасытной дамочки. Пару мгновений постоял, прислонившись к дверям, а потом направился искать выход из этого особняка. Блуждал бы долго, но попался слуга, проводивший меня к выходу. В особняке к этому времени уже стало тихо, гости разошлись, но свет никто не озаботился погасить, не экономит на магических светильниках, вернее их зарядах, или имеются маги, способные заряжать энергией все что угодно или на этом не мелочаться. Последнее, скорее всего, хотя мэру зарядит в магических лавках по скромным расценкам, а то может и бесплатно. Да, возможностей обогатиться у таких чиновников много, скорее сложно не поддаться соблазну. Чтобы остаться кристально честным, вот они боятся всяких проверок. Машина по ночному городу пронеслась до гостиницы за пару минут, подвеска, правда, никуда не годится, да и каменная брусчатка с асфальтом поспорить не может. Тем не менее, на тачке всяко лучше, чем верхом или в пролетке. Даже ностальгия что-то в душе колыхнула. Остановился и отправился в номер, но, Предварительно, заглянул в столовую при гостинице, сигарет купил, все из-за воспоминаний о своем родном мире. Кстати, в магическом мире можно не обращать на многие вредные продукты, если у тебя золотишко в кармане. Обратился к мага-целителям и поправили тебе больное место. Про пломбы тут и слыхом не слыхивали, легче зуб отрастить, чем восстанавливать и клеить дырявый. В этом отношении медицина на порядок, да какой там порядок, в миллионы раз лучше. Но, нужно отдать должное, воздух тут без грязи, а продукты натуральные. Дверь номера оказалась закрытой, хотя и свет в окнах горел, если их не перепутал. «Кто?» – раздался напряженный голос Арнея. «Свои, открывай!» – усмехнулся я, облегченно выдыхая. За дверью что-то громыхнуло, а потом послышался скрежет. «Они там баррикады устроили?» «Точно!» Вошел и посмотрел на сдвинутый в сторону шкаф и покачал головой. «При желании, это никого не остановит, вынесут на раз. Кстати, тут через окна легко внутрь попасть. Впрочем, создать трудности нападавшим и попытаться дать отпор, правильно, не поспоришь. Мои соратники одеты и готовы по первому приказу делать ноги. В глазах их беспокойство, особенно у Риялы, нервно теребящей в руках ручку сумки. Дверь закрой», кивнул Арнею и указал на шкаф. Хрен его знает, что в голову Мэрихи взбредет. Вдруг решит, что когда проверяющих нет, то и проблем никаких. А на запросы из столицы, всегда можно сказать, были, коньяк пили и в карты играли. Вроде проигрались, а потом уехали. Все и ни слова больше, кроме как активно изобразить бурную деятельность по поиску пропавших, которых самолично в одну из рек купаться с мешком на голове и привязанным камнем к ногам отпустила поплавать. «Марк, не томи, что там?» – воскликнула Рияла. «Все путем», – усмехнулся я, оглядываясь в поиске зажигалки или спичек, чтобы прикурить сигарету. «Никто огонька не даст», – Арни молча подошел и на его пальце заплясал огонек, от которого прикурил. Глубоко затянулся и выпустил струю дыма. «Хорошо, нет, плохо, конечно, что сорвался и начал курить, но нервы мать их. Так, концепция у нас чуть-чуть изменилась», задумчиво протянул, оглядываясь по сторонам. «Щит от прослушки стоит», обратился к парню. «Обижаешь», развел тот руками. «Уточняю», хмыкнул и прошел к столу, на котором заметил папку с бумагами. «Нас приняли за проверяющих, присланных из столицы». Разуверять не стал, но прозрачно намекнул, что стоящие за мной люди желают, чтобы местные вложились в автомобиль. Так вышло, что цену назвал от 20 тысяч. «Сколько?» Хором выдохнули девушка с парнем, поразившись названной сумме. 20, задумчиво проговорил и потер переносицу. «Там и 50 можно просить, у них золото немерено. А если пыль в глаза?» — осторожно спросил Арни. «Да, случалось сталкиваться с людьми, покупающими шмотки и различные безделушки за баснословные деньги, а потом экономящие на еде». «Нет, однозначно», — успокоил парня и махнул зажатой в пальцах сигаретой. При озвученной сумме Мэриха и бровью не повела, пришлось уточнить, что это за базовую комплектацию. «Чего?» — удивилась Рияла. «Какую еще комплектацию?» Пришлось просветить своих единомышленников, какими путями можно выцегонить у клиентов деньги, когда те хотят купить понравившуюся вещь. По сути, приходя в любой магазин, все происходит по накатанной схеме, и не всегда мы покупаем только тот товар, за которым пришли, а иногда и вовсе уходим без нужной покупки, затарившись всяким разным барахлом, совершенно ненужным. «Марк, это сколько же работы?» — воскликнула Рияла, уловив мою мысль и поняв, что не только нам переделывать договора, но и создавать еще кипу документов. «Да, ночка предстоит еще та», — согласился я. «Скоро утро», — хмыкнул Арни, а потом признался. «Примерно понял, что ты задумал», — он посмотрел на меня, — «но я вряд ли смогу помочь, слишком заморочено, да и втроем такие дела лучше не делать, запутаться легко. Давайте, охраной займусь и буду по первому требованию доставлять нужные вещи». «Какие еще вещи?» — не поняла Рияла, раскладывая на столе бланки договоров и чистые листы бумаги. «Кофе, вино, коньяк и закусь», — пожал плечами парень, а потом добавил. «Могу еще за пищами принадлежностями бегать, лишь бы не работать», — пробурчала Рияла. «Дуй за кофе и осмотрись по сторонам», — махнул рукой Арнею. «Понял», — потер тот руки. «Он мне в данном деле не помощник, станет задавать много вопросов и только время потеряем. Арнею бы рожу кому набить, провести двухходовую комбинацию или работать под чутким руководством. Так что пусть лучше занимается тем, что предложил, а не отвлекает». С Риялой мы погрузились в придумывание различных опций машинам, их стоимости и рекламе, для чего ту или иную стоит заказать. Так увлеклись, что стали до хрипоты спорить, и явственно представляя на самом деле, что машины у нас стоят на заднем дворе, а комплектации заказаны. Арни неоднократно таскал нам кофе, и в какой-то момент я стал напоминать себе бочонок, где жидкость вот-вот перельется через край. Решил умыться, в ванной сунул голову под холодную воду, чтобы привести мысли в порядок, вытерся и покачал головой, так как из зеркала на меня глянуло небритое осунувшееся лицо с мешками под красными глазами. «Так, отдыхаем до обеда», — вернулся в комнату, — скомандовал я. «Марк, у нас еще много незаконченного», — указала девушка на бумаге, а потом широко зевнула. «Спать», — покачал я головой. «Вечерок предстоит еще тот, необходимо иметь свежую голову и отличную реакцию. Тут кровать односпальная», — обронила Рияла, бросив на меня подозрительный взгляд. «Ой, надеюсь, моей чести ты вреда не нанесешь», — усмехнулся и стал стаскивать с себя одежду. «Арни, ты на стреме, в случае чего, буди и не дай проспать». «До скольких?» — уточнил парень. «До трех, необходимо подготовиться к завершающему удару», — хмыкнул я и полез под одеяло. «Рия, иди ко мне», — похлопал по пустому месту на кровати рядом с собой. Арни заинтересованно уставился на девушку, но его ожидание не оправдало. Нырнула под одеяло и, барахтаясь в нем, стащила с себя верхнюю одежду, но раздеваться полностью не стала. Впрочем, глаза у меня закрываются, точно не уследил, но показалось, что под брюками у нее колготки. Проснулся от того, что кто-то меня душит и мое достоинство сжимает. «Что за хрень?» — прохрипел я, открывая глаза. «Хм», — Рияла навалилась на меня своим телом, перекрыв грудью доступ к воздуху. Одной рукой обнимает меня за шею, а другая сжимает оживший и чего-то ожидающий орган между моих ног. «Нет, в другое время бы обрадовался от такого пробуждения, но не здесь и не сейчас. Кстати, дышать могу, то почему бы и не похулиганить?» «Да моя хорошая, да», — шепчу, а сам начинаю руками шарить.